Глава 54. Георгий. Прошло уже полгода. За это время мы не виделись с ней ни разу. Я занял соответствующую моему уровню сейчас должность, но продолжал оперировать. Я сразу сказал Освальду, что без игры в поле все это в один прекрасный момент может схлопнуться, потому что я стану оторван от настоящего. И Герман согласился. Все же, если бы не моя эта особенность, то он бы потерял свою веру. Ведь именно так мы и познакомились, благодаря моей работе. Я собирался со смены, шел в сторону выхода, как услышал диалог двух медсестер в приемном отделении. «Ой, да какая ей госпитализация! Ты посмотри на нее! Выпендривается, небось! У нее сумка стоит дороже, чем моя годовая зарплата!» Сидит там, ждет чего-то. Что-то в их разговоре меня напрягло, что-то смутило. И я, несмотря на то, что рабочий день был закончен, обратил внимание на невысокую женщину с прядкой седины в каштановых волосах. Наверное, это было профессиональное чутье. Что с ней что-то не так, я понял сразу. Эти дуры пропустили первые признаки инсульта. Хотя женщина была достаточно молодой и прекрасно выглядела. Вера Освальд предстала передо мной именно такой в первый раз. Сломленной, но не сдающейся. С испугом и ужасом в карих глазах невероятной глубины. Я не знал, чья она жена. Не знал, сколько стоит ее сумка. Просто понял, что ей срочно нужна помощь. Поднял на руки и сразу в реанимацию. Вера была очень тяжелой больной. Пока эти идиотки обсуждали состояние потенциальной пациентки, она боролась за жизнь. В ту ночь с работы я не ушел, потому как вытаскивал Веру Освальд с того света. Вытащил. Но было непонятно, какой она проснется после всего, потому что инсульт никогда не проходит бесследно. Тогда я молился, чтобы люди, что будут рядом с ней, оказались достойными. Когда я вышел из реанимации, меня ждало удивление. Меня встретил хмурый темноволосый мужчина, в глазах которого застыл немой вопрос. Даже не стоило гадать, кто он. Я лишь ответил: «Жива, но будет непросто». Он выдохнул, схватился за волосы, поднял трубку к уху, попросил маму сообщить детям, а сам сел на железный стул. Вокруг толпилась охрана. Странно было наблюдать такую картину в обычной больнице. Но еще более странно было слышать. Ей стало плохо по дороге к подруге. Та посоветовала сразу пойти в больницу. Я уже в курсе, как мою жену тут встретили. И эти идиотки с медициной больше ничего общего иметь не будут. Знаю я, кому она, судя по всему, обязана жизнью. Мы поговорим с вами позже. Что от меня требуется? Лучшие специалисты, клиники, все что угодно. Поддержка и вера в нее. Я не могу вам дать гарантий, что ваша жена очнется прежним человеком. Наверное, тогда я поверил в любовь. Даже нет. Любовь – это было слишком мелко для того, что я видел. Для тех эмоций, что отразились на лице Германа. Ощущение, что он жил этой женщиной, дышал ею и готов бороться даже с самой смертью за ее жизнь. Тогда же у меня впервые мелькнула мысль, что несмотря на предательство Ирмы, я готов был ради нее на все. Она четко прострелила меня, но я задавил это безумие, потому что не время и не место, потому что это совершенно другой уровень отношений. Это отношения. И вот сейчас, сидя за зубрежкой речи, что мне написали, после разговора с любимой я вспоминал тот день. Вера выкарабкалась. За эти годы, что ее реабилитацией занимались лучшие специалисты в мире, она вернула себе почти все утраченные функции. Заграничные клиники и сам Герман, который не отходил от нее в периоды занятий, сотворили едва ли не чудо. Теперь об обширном инсульте тяжелой формы напоминала лишь неестественно лежащая левая рука. Да, и больше ее за руль не пускали, хотя Вера и не стремилась. Было в ней что-то такое, что заставляло относиться к этой нежной и отзывчивой женщине с теплыми карими глазами с большим уважением. Все в их семье было таковым. Хотел бы я такую же жизнь, такую же опору в виде Ирмы. Конечно же, да, но сегодня я понял, что мы, наверное, не заслужили пока подобного, не построили, чтобы дышать друг другом, чтобы отпустить претензии и поймать тот уровень доверия и любви, который был у Освальдов. Но при этом я сейчас был уверен, что мы сделали очень большой шаг вперед для этого. Я не врал ей и не лукавил. После того, как остыл от всего, что произошло с нами, с ней, я понял, что мне досталась самая невероятная женщина на свете, которая пережила такое, от чего бы сломался каждый. Каждый, но не она. И это стало поводом для гордости. Она наделала ошибок, предавала себя и меня, но никогда не сдавалась и не отступала от своей мечты. Пусть и ее воплощение стало той самой точкой преткновения. Утром мне было на сутки, поэтому следовало заканчивать с размышлениями. А речь, услужливо составленная моими пиарщиками, не лезла в голову. Скажу все, как есть, как и всегда, впрочем. Они уже за голову хватаются. Я выполняю все, что они там выдумывают мне, кроме двух вещей. Во-первых, я не даю согласия ни на какие ходы по части моей личной жизни. Когда команда узнала про Ирму, они выли, как раненые лошади. Потому что рядом со мной, тем более в качестве супруги, они представляли совершенно другую женщину. А тут Ирма. Но мне было плевать. А во-вторых, я оказался патологически не способен к тому, чтобы запомнить хоть какую-нибудь маломальски простую речь. Тем не менее, политик из меня получался неплохой. Если бы я знал, какие испытания для меня подготовила жизнь уже завтра.